Татьяна. Меня учили понемногу. Для того, чтобы собраться и принять какое-нибудь решение, необходимо проанализировать все имеющиеся варианты. Это сделать несложно, тем более, что их осталось не так уж и много. А чтобы провести этот анализ, необходимо заглянуть в мое прошлое, отсеять все ненужное и отобрать только необходимую информацию. Будущее состояние процесса не зависит от его предыстории. Так говорил великий математик Марков, так говорил мой отец, фанатичный поклонник великого математика Маркова. Увы, я не могу воспользоваться их советом, так как моя проблема тесно связана с любовью. К сожалению, или к счастью, но неизвестна еще формула этого чувства, никем не придумана и тем более не описана мало-мальски достоверная модель этого явления. Я родилась в обычной московской интеллигентной семье. Родители, как и все люди их круга, были недовольны властью, читали самиздатовские издания Солженицына и Шаламова и жарко обсуждали с друзьями на кухне недостатки советской системы и достоинства западных демократий. На партийных и профсоюзных рабочих заседаниях они с не меньшей энергией говорили об огромном влиянии решений последнего съезда КПСС на результаты, получаемые их научными коллективами. Отец и мама были математиками, выпускниками университета, и, конечно, мечтали, чтобы единственная дочь пошла по их дороге. Этого не случилось, но я им все равно благодарна за навыки теоретического анализа, которые они мне привили. Но еще больше, уже с детских лет мне нравилась психология. Глядя на родителей, их друзей и родственников, мне было интересно понять, почему люди ведут себя так по-разному в зависимости от внешних обстоятельств. В чем причина, что люди, иногда абсолютно не связанные друг с другом, ведут себя одинаково под влиянием общих стереотипов? Следует сказать правду. Родители уделяли много внимания моему воспитанию и образованию. Я обучалась практически всему, что полагается знать и уметь современным девушкам. Танцы и музыка, языки и литература, фигурное катание и теннис. Я перепробовала весь набор настоящей леди. Но теннис здесь стоит особняком, и не только потому, что благодаря ему у меня изящная талия. Дело в другом. Эти шахматы в движении дают возможность понять истинное значение обороны и нападения. Нельзя отсиживаться в обороне постоянно. Любая, самая сильная защита когда-нибудь дает трещину под сильным напором. Если же ты идешь в наступление, то помни, что для решающего удара у тебя есть только один шанс. Не используешь его, и ты обречен. Может быть, это не очень скромно, но отмечу. Мне часто говорили и говорят, что я хороша собой. Это не моя заслуга. В этом виновата генетика. Моя мама наполовину полька, бабушка наполовину цыганка. От мамы мне досталась тонкая талия и черты лица, на которые, судя по всему, не могут не обращать внимания представители противоположного пола. Бабушка же, по-видимому, передала мне интерес ко всему мистическому. Отец часто шутит по этому поводу. «Твою прабабушку украл цыган, твою бабушку украл поляк, а я уже украл твою маму». Мама отшучивается. «Еще большой вопрос, кто здесь кого украл?» Думаю, что это она говорит небезосновательно. Но как бы то ни было, смешение кровей создало такой необычный экземпляр, как я. Внешность внешностью, но я быстро поняла, что в жизни, вообще и в отношении с мужчинами в частности, все определяется не только ею. В старших классах, когда я уже начала расцветать, и внешне, и духовно, стало ясно, что противоположный пол сильно тянется ко мне, но он испытывает в общении со мной явные комплексы. «Мужчины не любят умных девушек», — язвили подруги. «Получи хорошее образование, займи достойное место в жизни, как мы с отцом, и молодых людей обязательно будет тянуть к тебе», — внушала мама. «Не задумывайся над этой дилеммой, внучка, ты обязательно будешь счастлива, но только с одним единственным», — предсказала мне бабушка. О бабушке надо рассказать немного поподробнее. Она оказала на мою жизнь не меньше влияния, чем родители. Все вокруг говорили, что бабуля колдунья, что ее цыганская кровь взяла в ней верх. Я не верила в эту чепуху, но как бы то ни было, жить бабушка в нашей семье не стала. И когда мне исполнилось 16 лет, она уехала в одной из деревень Нижегородской области. «Когда ты найдешь того одного единственного, привези его навстречу со мной. А я создам вокруг него заслон», — молвила бабушка, прощаясь со мною. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Я тебе сейчас объяснить ничего не могу, да ты и не поймешь, но просто сделай то, что я тебе сейчас сказала. Но только знай, что заслон выставляется один раз, поэтому ты должна быть уверена, что это тот самый единственный», — ответила она. С бабушкой я продолжала общаться. Ездила к ней в гости два раза в год, а с развитием средств связи и массовых телекоммуникаций подарила ей мобильный телефон и постоянно общалась с нею. Я не хотела сильно расстраивать своих родителей, и поэтому обидела их только наполовину. Мой путь лежал в университет, но не на мехмат, как хотели они. Моим призванием была психология. Интуиция вела меня ясно и точно. Учеба мне нравилась, я с удовольствием посещала помимо основных занятий еще и дополнительные семинары, и постепенно стала выделяться своими способностями среди однокурсников. Редкий случай, но мне не завидовали, и отношения с другими студентами были всегда хорошие. В этом не было ничего странного, так как я всегда умела находить подход к различным людям. Когда подошло время к завершению учебы, в один из учебных дней меня пригласили к заведующему кафедрой. «Татьяна Сергеевна, у меня есть к вам интересное предложение», — обратился ко мне он. Про его амурное похождение ходили легенды, но почему его заинтересовала именно я, и что мне с этим делать? «Надеюсь, связанное с психологией», — коротко задала я встречный вопрос. «Именно так. Мне предложили создать консультационный психологический центр, и для этого необходимы люди, знающие суть вопроса, и при этом нестандартно мыслящие. Как вам это предложение?» «Слава Богу, что моя первая мысль оказалась неверна», — подумала я. «Что же касается его предложения, то мне не очень импонировало консультировать безработных, а также обманутых мужей и жен, рекомендуя им побыстрее забывать о своих проблемах, закрывать глаза, и все в итоге когда-нибудь будет хорошо». Но заведующий кафедрой, судя по всему, читал мои мысли. «Консультационный центр — это просто название. В реальности необходимо разрабатывать и проводить на практике систему тестов для лиц, претендующих на определенные должности в разных организациях», — произнес он. Это уже было интересно, и я согласилась. Мне было суждено проработать в этом центре несколько лет, пока не произошло событие, сильно повлиявшее на мою дальнейшую жизнь. Однажды мой шеф попросил зайти к нему. «Татьяна Сергеевна, поступило предложение от одной организации. Им необходимо выбрать человека, претендующего на роль мозгового центра. Естественно, что все наши разработки и операции должны держаться в секрете», — сказал он. «По-моему, мы всегда выполняем свою работу на условиях конфиденциальности», — ответила я. «Этот случай особый», — сказал начальник. «В чем же его особость?» «В названии этой организации». После этого мой босс перешел на шепот. «Речь идет о команде». «Команда. Как много в этом звуке для сердца моего слилось. Нет, Александр Сергеевич здесь ни при чем. Да и говорю я об этом с высоты прошедшего времени. А тогда это было для меня очередным интересным заданием, связанным с организацией, которая была у всех на слуху. В условиях сложившегося и развивающегося в стране беспредела 90-х годов команда пришла наводить порядок, и у нее это явно получалось». А я, хрупкая женщина, считала себя сопричастной тому, что эти герои нашего времени получили в свое распоряжение человека, который сумеет приспособить их деятельность к любым колебаниям окружающей действительности. Как только я приступила к выполнению своей работы, то быстро поняла суть этой зловещей организации. Моего интеллекта для этого вполне хватало. В последнее время о команде появилось несколько статей в прессе, но их скорее можно отнести к пиару, хотя они и сорвали маску секретности с этой структуры. Многие восхищаются ею. Некоторые говорят об оригинальности этого явления в нашей действительности. И те, и другие не правы, они просто забыли историю. Кто хочет попасть в команду? Многие хотят. Дети профессоров и простых рабочих, интеллектуалы, которым не дано возможности применить свои мозги на благо общества, спортсмены, не нашедшие спонсоров для продолжения своей карьеры, жители Москвы, Санкт-Петербурга и отдаленной провинции, все, кто не согласен с отведенным ему местом, кто уперся в потолок, кто хочет обменять свои таланты на справедливый шанс для своей карьеры, и команда дает этот шанс некоторым из них. Но за все в этой жизни надо платить. Так что команда просит за предоставленный шанс? Совсем немного. Вы можете быть членом этой организации и иметь семью, любить, общаться с друзьями и родителями, посещать театры, кино и рестораны, отдыхать, где вздумается. Но надо знать одно простое правило. Все это не имеет никакого значения по сравнению с интересами команды и ее руководителя. Если он попросит вас от всего этого отказаться, вы моментально должны это сделать. Если вам прикажут все это уничтожить, у вас не должна дрогнуть рука. И почему после всего сказанного мы считаем эту организацию такой уникальной? 450 лет назад что-то подобное уже существовало, составленное из людей, отличительным знаком которых были привязанные к конскому седлу метла и собачья голова. Они назывались опричниками, отрекались от отца, матери, жены и детей и клялись служить только одному человеку, великому царю земли русской Иоанну Васильевичу Грозному. Если бы мне предложили создать герб команды, то метла и собачья голова точно нашли бы там свое место. Но мне кажется, что такой герб был бы неполным. Ах, я забыла об одном маленьком и неказистом человеке Игнатии Лойоле, который лет за 20 до опричников ревностно выполнял указания своего босса, сидевшего в Ватикане. Он создал свою команду, орден иезуитов, цель которой была только одна – укрепление и сохранение власти его хозяина любыми средствами. «Цель оправдывает средства» – вот лозунг, который должен быть выгравирован на гербе команды. И опричники, и иезуиты, сегодняшняя команда и их будущие последователи – все наводили, наводят и будут наводить порядок так, как они это понимают. Судьба отдельных людей не в счет. Но в тот момент меня мало интересовали эти размышления, я просто выполняла свою работу. Система тестов была мною разработана, и мы приступили к отбору претендентов. В течение месяца был произведен отсев. Осталось двое кандидатов, из которых необходимо было выбрать только одного. В результате они оба оставили значительный след в моей жизни, а я, судя по всему, сильно повлияла на судьбу каждого из них.